Беседа книги «Песнь песней» царя Соломона. Я бы хотел начать с вами некий небольшой цикл бесед на тему «Песни песни Соломона». Эта книга, запечатленная семью печатями, книга таинственная. И у меня нет никаких претензий на наличие талантов или духовных таких прозрений в глубину ее, чтобы я вам объяснил все. Я не претендую на это, но о ней нужно говорить, потому что она того достойна. Песня эта о любви. Она, по сути, некоторыми комментаторами так и называется, как сбор, солянка такой, сборник песен восточных, посвященных брачной тематике. В этой песне ни разу не упоминается имя Бога. То есть Господь или Бог, или Всемогущий, или Вседержитель. Ничего подобного. Ни разу здесь к Богу не возводится ум. Нет никого молящегося, нет никого призывающего к молитве, нет никого благословляющего Бога. Но если это просто книга о любви, тогда зачем она в Библии? А если эта книга в Библии, то тогда в ней есть тайный смысл. Тогда она буквально толковаться может по-земному, а аллегорически в ней есть скрытый смысл. Ну, кстати говоря, нужна ли она в Библии, вопрос был нерешенный до очень позднего времени. Дело в том, что канон старозаветных книг – это, собственно, Тора и пророки, и псалмы. А вот «Песню песней» не знали, ввести или вывести из канона. И столетиями спорили об этом. Некоторые считали, что она скверняет руки. Некоторые считали, что она не нужна, поскольку соблазняет читающих. А самые ученые раввины, самые, так сказать, отданные молитве и богомыслию люди считали, что Тора вообще это весь закон, и пророки – это корона золотая. И каждая книга в ней – это камень драгоценный. Но «Песня песни» – самый драгоценный камень. И весь мир недостоин того дня, когда бы ее, эту песню подарил Господь Израилю. Поэтому они читают ее, кстати говоря, на Пасху, как гимн любви между Израилем и Богом, который как невесту увел из дома рабства свой народ. То есть быть ей или не быть в тексте Священного Писания решали долго, решили, что быть. А быть потому, что она вся насквозь таинственна, она вся аллегорична. И толковать ее нужно именно исходя из ее скрытого смысла. В этом смысле, братья и сестры, нужно сказать, что не все в Писании открывается всем и сразу. Мы с вами зачастую склонны читать, например, газеты сзади или журналы, с последней страницы, там, где гороскопы, или кроссворды. Мы также и Библию иногда читаем, с апокалипсиса сразу начинаем. «Песню песней» не разрешали читать людям до 30 лет, как минимум. Так же, как, скажем, «Экклезиаста» или, скажем, «Иезекииля». Вот «Иезекииля» даже больше, чем «Экклезиаста». Эти книги предполагают полную внутреннюю зрелость человека и психофизическую, и житейскую, и нравственную. Поэтому, приступая к этой книге, конечно, мы находимся в неком страхе. Что мы скажем о ней? Она таинственна. Но ее ободряет нас то, что ее очень любили христианские мистики. Вот на Востоке, из Восточной Церкви, ее любили, например, люди, склонные к таким созерцаниям и философии. Например, Григорий Ниссский. У него есть такое комплексное толкование на «Песню песни Соломона». Он вообще любил философские книги, толковал «Экклезиаста», толковал «Песню песней». Первым таким ярким толкователем был Ориген. Он первый сказал, что эта песня превзошла саму себя, то сказать, в Библии это действительно драгоценность. В Западной Церкви многие монахи и подвижники, такие мистики, отшельники, вслушивались в слова этой книги и находили в ней диалог между Христом и Церковью, между Духом Святым и Девой Марией, между Христом и душой человеческой. Так же, как и в древности, учителя Израиля находили в ней диалог между Богом и душой, или между Богом и Израилем. Некоторые люди отсидели в тюрьме за перевод этой книги. Например, один испанский проповедник XVI века за перевод этой книги с латинского языка на испанский простонародный просидел 4 года в тюрьме. Настолько было опасно, считалось, что нехорошо заниматься подобными вещами. Но мы с вами сегодня живем во времена свободные, когда заниматься можно всем, чем хочешь, дай Бог только заниматься тем, чем надо. Поэтому будем говорить о этой книге с осторожностью и кратко, так сказать, с краешку. Во-первых, Ориген говорит так. «Мы научены Писанием, что есть святое, а есть святое святых. Есть небо, а есть небеса небес. Есть суббота, а есть суббота суббот. Суббота и суббот назывался юбилейный год, когда рабы отпускались на свободу. Как бы 7 лет – это субботний год, а 7 по 7 – 49 на 50-й год – это юбилейный год, суббота суббот. То есть такое умножение, квадрат от святого. Примерно в таких же категориях он говорит, что есть песни различные, вот, но есть песня песней. То есть вот к песне песни нужно подходить так, как к субботе суббот, как к святому святых, как к небесам небес. Это обычный оборот Писания, где говорит Господь там «умножая, умножу скорбь твою», скажем, да, или «благословляя, благословлю тебя и размножу тебя». И вот есть просто святое, а есть святое святых. Есть просто песни, а есть песня песней. Во святое святых входил только первосвященник. Не просто священник, но первосвященник. И входил туда не когда захотел, а входил туда только раз в год. Раз в год входил в определенный день, причем входил с собой, внося кровь животного, закланного за грехи народа, и шепотом произносил там имя Бога. И это было единственное время в году, когда первосвященник, один из народа, мог зайти в это место. Поэтому, если мы примем эту, так сказать, мысленную такую последовательность, то мы должны понять, что мы не поймем в песне песнь ничего, если мы не будем стремиться к внутреннему очищению, к очищению ума. И открывает себя Писание человеку, трудящему над собой. Некто из святых сказал так: Писание открывается делами, то есть исполнением заповедей. Открывай замки Писания. Прочесть его можно, конечно, его можно и наизусть выучить некоторыми книгами, но откроет свои тайны оно только тому, кто упражняется в благочестии деятельно. Посему, братья и сестры, так будем подходить и подбираться именно вот к тексту священных песен Соломона, зная, что не все мы там поймем, потому что мы внутри еще покамест к этому не готовы. Итак, первое, что говорит Соломон, или говорит Дух Святой устами Соломона, это «да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Вот как об этом говорит Ориген. Он говорит, что много песен есть в церкви, и нужно все их вначале пропеть, чтобы приступить вот к песне этой. Вспомните наши каноны. Любой канон, панихиды, на который мы поем, или перед причастием читаем, там есть 9 песней. Первая песня – «Переход через Черное море», песни Моисея и сестры его Мариами. Третья песня – песня Анны Пророчицы. Четвертая песня – песня Аввакума. Там пятая песня – Исаии, шестая – Ионы. Седьмая, восьмая – Отроков Печи Вавилонской. Девятая – Божьей Матери. Вот песни Священного Писания. Есть и еще другие песни. Вот когда мы пропели все эти песни, сердцем пропели, умом пропели, поняли смысл их, тогда мы приступаем к первой песне Соломона, песни-песни, и слышим первые слова про поцелуй. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Так толкуют эти слова. «Доколе ты будешь учить меня словами людей твоих?» То есть через Моисея, через Давида, через Соломона, через Исаию. «До каких пор ты будешь учить меня чужими устами? Лобзай меня ты лобзанием уст твоих». То есть «да лобзает он меня». То есть такое желательно-повелительное наклонение речи усваивается душе, которая уже насытилась чтением всех пророчеств, которая уже исследовала и утомилась в исследовании смысла сокровенного во всех писаниях, которая хочет уже не просто слов, но благодати, и не просто пророков, но самого Бога. Вот какой смысл заключает толкователь в первом стихе вот этой книги. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Независимо от нашего пола и возраста, души наши есть невесты, и они в отношении с Христом находятся в таком вот отношении невесты и жениха. Именно поэтому Иоанн Предтеча позволяет себе называть Христа женихом, а себя другом жениха. Говорит, что вот имеющий невесту есть жених, а друг жениха радостью радуется, слыша, что вот голоса невесты и жениха. Это он говорил, чувствуя, сколько душ возрадуется о пришествии Христа в мир, сколько душ Христа полюбит и скольким душам Христос подарит себя. И он был посреди этого процесса, как бы друг женихов, и чувствовал это. Ну и в притче Христовой читаем о 10 девах, мудрых и немудрых, где он называется как раз именно женихом, и его ожидают на брак. То есть души ожидают Господа, который вступает в брак с ними, с теми, кто готов к этому браку. Поэтому в отношении ко Христу души наши есть невесты Его. И самые лучшие люди мира – это те, которые смогли быть верными Богу, которые вручили Ему себя. И можно вручить себя Ему иногда, как железо вручает себя в руки кузнеца под тяжелые удары молота. А можно вручить Ему себя как драгоценность, как невеста вручает себя жениху, как главное сокровище, и да лобзает он меня лобзанием уст своих. Вот это именно та высшая степень доверия Господу, которая есть любовь к Нему, любовь нежная и преданная до смерти и до конца, которая является высшей степенью взаимоотношений между Господом и человеком. Так толкует первый стих этой великой песни. «Ласки Твои лучше вина, от благовония мастей Твоих, имя Твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят Тебя». В «Песне песни» много текстов, касающихся благовоний. Там постоянно вспоминается мирровый пучок у грудей возлюбленной и ароматы вот мироварника. «Имя Твое разлитое миро». Святой Дмитрий Ростовский приписывает этот текст празднику обрезания Христова. Смотрите как. Он говорит так. «Доколе мира закрыто в сосуде, запах его не слышен. Но когда мира откроют и прольют, то оно наполняет запахом своим, ароматом, дом, в котором его пролили». Так мы в Евангелии читаем о женщине, которая возлила мира на главу Христову, одна перед страданием, а другая еще раньше мыла ему ноги, блудница, миром, и слезами омывала, и волосами вытирала. И в том случае дом, где-то проходила, наполнялся ароматом пролитого мира. То есть открытое и пролитое мира наполняет собой благоуханием все окружающее. Мы когда крестим человека, мы мажем миром его чуть-чуть капельками только. Лобик, носик, глазки, ребеночку, там, уста, грудку, ушки, ручки, ножки. И то он пахнет до вечера, на следующий день еще пахнет. А здесь проливается мир. Так вот, святой Дмитрий говорит так, что имя Иисус – это есть мира пролитое. Когда Господь еще не родился, ангел Божий сказал Деве Марии, что она родит сына и наречет его именем Иисус. И он будет великий, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и царству его не будет конца. И Иосифу во сне ангел сказал, что не бойся взять Марию, жену твою, родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит сына, наречешь ему имя Иисус, он спасет людей своих от грехов их. Итак, и Марии, и Иосифу заранее, до рождения Иисуса Христа, было открыто имя, которым нужно было бы назвать этого от Духа Святого родившегося младенца. Господь родился. В восьмой день его обрезали по закону. Это, кстати говоря, великий день, день памяти Василия Великого, когда к Христу впервые прикоснулось железо. То есть маленький безгрешный Сын Божий, родившийся от Девы Марии, потерпел обрезание. Ему совершили эту болезненную процедуру, от которой потекла впервые его кровь. И он впервые плакал, не потому, что плачет ребенок, а плакал потому, что ему причинили сознательно боль. Боль ритуальную, боль законную. И в этот день, в день обрезания, младенцу называли имя. В этот день Мария, знавшая, как назвать своего сына, и Иосиф, знавший, как назвать сына Марии, дали ему имя Иисус. В этот день имя Христово пролилось в мир. То есть до сих пор оно было как бы запечатленно, сокровенно, скрыто. А в сей день обрезания, когда Спасителя назвали этим заранее указанным именем, оно пролилось в мир, и с тех пор оно благоухает. Вот так и пишет Соломон, пророчески пишет: «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое миро, поэтому девицы любят тебя». Девицы – это неоскверненные души. Блудницы не любят тебя. Блудницы любят деньги и тех, о которых пишет Иезекииль. Он пишет о некоторых женщинах, о Самарии и Иерусалиме. Он пишет там о Галиле, дает им имя образное такое. и Огола. И говорит, что вы любите подарки и любите красивых мужчин, одетых в роскошные одежды, чья плоть как плоть ослиная, чья похоть как похоть жеребцов. Вы этих любите. За это я вас накажу, и срам ваш будет всем известен. Блудницы не любят Бога. Бога любят души нежные, чистые и нетронутые. Поэтому вот это имя, пролитое как мира, любезно девицам. То есть душам чистым и невинным. Благоухание мира Христова, мира с двумя «р», то есть это благоухание имени Господня, это опыт, который открыт для каждого человека, братья и сестры. Тут нужно сказать, что каждый из нас призван к тому, чтобы ощутить в своей жизни аромат и благоухание имени Господня. Имя Его есть имя мира разлитое. И если мы девицы душою своей, то мы должны любить благоухание этого имени. Именно Иисус должно было быть имя Христово. Кстати, именно именем Иисус назвал Моисей своего преемника. Потому что когда Моисей умер и не смог ввести людей в землю обетованную, то заместителем был некий Осия, сын Навина. Но прежде нежели ввести людей в землю обетованную, Моисей переименовал его и сделал его Иисусом. По-еврейски это очень просто, по-русски очень сложно. Из Осии Иисуса сделать это сложно, а по-еврейски очень легко, потому что он был Гошуа, Осия, а Моисей сделал его Егошуа, то есть Иисус. То есть добавил к нему маленькую буквочку Йод, и его имя поменялось. Почему Господь и говорит, что Йота едино от закона не прейдет, доколе все не исполнится. То есть он добавил к нему маленькую буквочку, он поменял свое имя полностью, и будучи уже не Гошуа, то есть не Осией, а Егошуа, то есть Иисусом, он завел людей в землю обетованную. То есть Моисей не заводит людей в землю обетованную, Иисус заводит. Моисей умирает на границе, а Иисус заводит уже в пределы и в обладание. Это все для нас. Закон нас доводит до предела в земле обетованной, а благодать заводит дальше. Поэтому имя Христово есть мира пролитое, девицы любят его. И об этом говорит первые два стиха книги «Песни песней». «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». То есть не пророки его и не ученики его, но он сам да лобзает душу мою. «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, потому девицы любят тебя». Не подряд будем идти по стихам, потому что это будет нам на всю жизнь, и то вряд ли сможем, а будем избирательно подходить к этим стихам. Вы же сами читаете этот текст и думаете над ним. Вот что сегодня прочтем с вами. «Дщери иерусалимские. Черна я, но красива, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы». Это 4 стих 1 главы. «Черна я, но красива». Видите, канон красоты предполагал белизну. Не только тогда, во времена Соломона, но и позже, и раньше. Белая кожа считалась кожей благородной. Кожа смуглая, загрубелая считалась кожей простолюдина, кожей человека простого происхождения. Наши люди сегодня пропекаются, как на гриле, в этих салонах разных под искусственным солнцем, или загорают, думая, что этим придают себе красоты. На самом деле они придают коже плебейский оттенок, потому что белая красивее, чем черная. И вот здесь такой интересный поворот такой мысли. Значит, черна я, но красива. Черна, но красива. Некоторые считают, толкователи, что говорится здесь, вспоминается о некой эфиопской красоте. Эфиопы – это люди, которые очень красивы, но лицом черны. Черты лица их очень благородны, изящны. Линия носа, скул, подбородка, ноздрей – это буквально вырезанные резцом искусственного художника лица, но черны они, как бы, и чернота эта намекает на какую-то родовую грешность, как бы на такое хамитское происхождение. Интересно, что Моисей был женат на эфиоплянке, на женщине черной, но красивой. И эта женитьба Моисея на эфиоплянке была предметом спора с Моисеем, его родных брата и сестры, Аарона и Мариами. 12 глава книги чисел говорит о том, что упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену эфиоплянку. И они как бы были в обиде, что пророк, вождь, главный человек в Израиле, что он имеет женой свою наплеменницу, черную, такую, не похожую на нас, такой бытовой расизм. Проверим свое сердце, братья и сестры, чтобы мы не были расистами, потому что многие люди, считающиеся христианами, позволяют себе уничижительно думать о людях другого цвета кожи, другого разреза глаз, другого строения лица или психологии. Будьте осторожны. Боже, сохрани приобрести российскую болезнь в душе своей, потому что дальше история книги чисел рассказывает следующее. Они упрекали Моисея, а Моисей был кроткий человек и даже более того кратчайший из всех людей, живших на земле. И Господь внезапно говорит Моисею и Аарону и Мариаме, всем трем, двум братьям и сестре, «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли трое. И сошел Господь в облачном столпе и сказал, «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господний, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам я говорю с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» То есть вы придумали для него упрек, а он предо мною чист. Как часто мы так поступаем, братья и сестры? «И воспламенился гнев Господний на них, и он отошел. Облако отошло от скинии», то есть ушла благодать. «И вот Мариам покрылась проказой, как снегом, и Аарон взглянул на нее, и она в проказе. А, видимо, она была главной зачинщицей. Женщины часто изнутри тайно подзуживают мужчин, чтобы они там делали те или те шаги и являются организаторами греховных движений. И сказал Аарон Моисею, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец». И Моисей, кратчайший человек, возопил ко Господу, говоря, «Боже, исцели ее». И сказал Господь Моисею, «Если бы отец ее плюнул ей в лицо, не должна ли была она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, потом возвратится». Я прочел целую главу нам с вами из книги «Чисел» о истории, бывшей между Моисеем и его братом Аароном и сестрой Мариамью в связи с эфиопской красотой. Они упрекали Моисея на женитьбе на женщине не их цвета кожи, но красивой. И вот примерно так же говорит эта девушка, душа эта, которая говорит, черна я, но красива. Видите, каждая душа может сказать о себе, черна я, но красива. Я сейчас не говорю о наших внешних данных, о высоте, там, о соотношении пропорций между там, талией, длиной там, ног, плеч, там, не знаю, там, о белозубости, яснозоркости. Это все вещи тленные, раскопайте любую могилу, и вы там красавца от некрасавца не отличите. Я имею в виду душу человеческую, которая красива. Господь полюбил человека, полюбил в нем некую сокровенную красоту, которая нам самим непонятна. То есть, когда Бог любит нас, и мы чувствуем это, мы приходим в удивление. За что Бог любит нас? Ну, любовь, она потому и любовь, что ни за что. Потому что если за что, то это некий расчет, а вот любит, понимаете, любит, и это удивительно. Но человек и красив между тем. Человек очень красив, внутренний, сокрытый от нас же красотой. Поэтому каждый из нас может сказать, что он черен, но красив. То есть грешен я, однако внутренне, так сказать, твое есть создание. Как вот в погребальных песнопениях чудесная есть такая стихира святого Иоанна Дамаскина. «Образ есть твой, хотя и язва ношу прегрешений». То есть я на тебя похож, я образ твой, хотя на мне и струпья, и язва ношу прегрешений. Погибшая овча я, ягненок потерявшийся. То есть, воззови меня, Господи, и спаси меня. То есть, каждый из нас черен, но красив. Но в книге «Песни-песни» есть некая динамика. И поэтому впоследствии мы слышим об этой девушке, об этой фигурантке пространства этой книги, Суламите, что она красива, и на ней пятна нет. И вот 4 глава этой книги, правда, она не сама о себе говорит, это говорит о ней уже жених, «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Это уже, возможно, состояние души, которая очищена, облагодатствована. Никто из нас не может смело сказать о себе, что он очищен так, что пятна нет на нем. Пятна есть, и пятен много. Поэтому мистики и монахи, изучавшие эту книгу, они говорили о том, что, скорее всего, это относится к Божьей Матери. Поэтому диалог между Христом и Церковью, между Духом Святым и Девой Марией, вполне уместен к этим словам. Вся 4 глава, кстати говоря, в некоторых местах своих, она используется в отношении церкви к Деве Марии. Вот «вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Потом такие слова. «Со мною, с Ливана, невеста, со мною, иди с Ливана, спеши с вершины Амана». Эти слова поются на венчании. Не везде и не всюду, но есть такие старые традиции, где есть специальный гимн «Гряди, гряди от Ливана, невеста». Это западная традиция, она вошла в восточную также, по крайней мере, я слышал неоднократно на венчаниях, когда хор поет «Гряди, гряди от Ливана, невеста». Это слова песни песней, которые поются вот в браке, в брачные торжества, где невеста – самая любезная женщина в мире для жениха, и где как бы оживает песня песней. И вот еще что. «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник». 12 стих 4 главы. Все толкователи согласно усваивают ее Божьей Матери. Именно, что она мать, но она дева. Она мужа не знает, но Бога родила. Она не знает земных радостей супружества, но знает высшее счастье материнства. И поэтому она есть запечатленный источник, заключенный, запечатанный, закрытый, запертый сад, заключенный колодец, запечатанный источник. Вот, безусловно, когда Господь говорит нам «исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о мне», то это, конечно, касается вот этих книг в первую очередь. Потому что есть книги исторические, где описываются конкретные истории. Допустим, как родила Агарь от Авраама Измаила, и как Сара, не могшая рожать, обижалась на то, что она до сих пор не может быть матерью, а Агарь насмехалась над ней, как женщина над женщиной. Это история. Хотя, конечно, эта история превращается в мета-историю. До сегодняшнего дня арабы, дети Агари, не могут найти мира с евреями, детьми Сары. И это как бы конкретная история выходит за пределы конкретных отношений и распростирается на целые столетия на отношения между народами. Но все равно это конкретная история. А вот то, что здесь говорится, некий запечатленный сад, такой сад, Эден или Эдем, это, собственно, рай, закрытый рай, рай таинственный, рай, в котором никто не был. В том раю, который мы потеряли, мы уже были. Адам там был. Где-то под кожей у нас, где-то в генотипе, где-то в памяти у нас. У нас есть чувство, что мы были в раю и потеряли его. А есть здесь речь о неком запертом саде, закрытом рае, запечатленном источнике. То есть некий новый рай, посреди которого рождается новое древо жизни. Поэтому так вот и называет Деву Марию песнопение церковное, что она есть некий новый Эдемский сад, посреди которого выросло древо жизни, Иисус, от которого мы едим плоды жизни и не умираем. И все это, с одной стороны, поэзия, а с другой стороны, наша жизнь повседневная. И то, и другое одновременно. Книга «Песни песней», братья и сестры, есть, возможно, такая книга, которую можно предложить человеку, боящемуся морализаторства. Потому что многие боятся Библию читать из страха того, что Библия оглушит их и огорошит кучей запретов, какими-то страшными предписаниями, там, это не делай, это не ешь, это не ходи, там, это не трогай, навяжет на них целое такое ярмо из разных повелений, это читай, это ешь, опять-таки вот туда ходи, там, об этом думай. И человек из страха обременится запретами и повелениями не берет в руки эту книгу. Поэтому я бы советовал взять эту книгу всем тем, кто еще не знаком с ней, с Библией, вместе с тем, кто хочет именно поэзии от жизни. В юные годы, особенно когда мы влюблены, особенно впервые, может быть, влюблены, или впервые серьезно влюблены, тогда человек находится в таком раскрытии личностных чувств и качеств, когда ему все интересно, все святое ему интересно. Когда-то Владимир Соловьев сказал, что когда человек влюблен, на него внимательно смотрят и рай, и ад. Потому что в этом состоянии он может и взлететь, и рухнуть. Вот всем влюбленным я бы предложил почитать эту книгу. Не откликнется ли душа их на эти простые, незамысловатые слова? Ведь вот еще что интересно, что включите сегодня любую FM-станцию. О чем поют люди? Песнями заполнен эфир. Сотни радиостанций в столичном городе. Допустим, в Киеве сотни радиостанций, буквально сотни. И каждые 3-4 минуты по ним звучит новая песня. Новая старая, или старая новая, или новая новая. О чем поют люди? Поют в основном о любви. Эти песни бывают часто пошлыми, бывают часто некрасивыми, бывают такими, что стыдно за того, кто поет. Они бывают иногда на грани фола, соскальзывающими в пошлость. Но все равно люди поют о любви. Это тоже важное свидетельство, потому что о чем петь еще? Петь можно только от боли или от любви, или накануне войны военные песни. То есть больше песен в мире нет. Только от боли, плач надгробный, скажем такой, да, или бодрящие патриотические песни накануне сражения, или о любви. И вот всякому влюбленному человеку, когда сердце открыто, когда в сердце рана, а Писание как раз и говорит, что любовь, собственно, она как рана глубокая, стоит открыть эти абсолютно недогматические тексты. В книге «Песни песнь» никто не перегрузит вас моралью. Никто не будет пугать вас, сказать, вот там такое, значит, понимаешь, делай это, не делай этого. Там будет все воздушно, и все непонятно, и все про тебя, и все ни о чем. И ты будешь находиться в неком таком обмороке от прочитанного. А еще важно, знаете, можно предложить всякому влюбленному человеку проверить свои чувства на предмет, можешь ли ты повторить своей любимой слова, которые ты прочитаешь. Ну пусть не все, пусть некоторые. Например, «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна, и глаза твои голубины, и под кудрями твоими». Вот если сможет человек произнести эти слова своей любимой, то можно дальше отношения развивать. Или там чудесные слова девушки, посвященные любимому. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени. Возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселенных гор». То есть непонятно, о чем говорится на самом деле. Но музыка текста приковывает внимание человека к этому и заставляет почувствовать, что есть другой мир. Поэтому сегодняшнюю нашу встречу на тему «Песни-песни» я бы хотел закончить предложением вот всем влюбленным или всем влюблявшимся когда-то прочесть эту песню хотя бы раз в жизни и проверить свои сердечные чувства или память о прошлых чувствах на предмет соответствия. Настолько ли вы были просты, наивны и таинственны в дни своей любви, как вот вы находите это здесь? Не забывайте, впрочем, о самом главном, что книга, конечно, это не об отношениях просто между мужем и женой, или девушкой и юношей, или юношей и девушкой. Это книга в основном об отношениях Бога и человека. Древние учителя сказали так, что кто применяет эту песню к повседневным событиям, тот наследие в жизни будущего века иметь не будет. Поэтому мы, конечно, сдержим себя страхом от бытовых применений, но без сомнения наши семейные личные отношения – это некое подобие отношения Христа и Его Церкви. Как вы заметили, люди Востока – это люди запаха и вкуса. Когда европейцы искали пути в Индию, морские пути в Индию, чем были вызваны европейские открытия морских путей и новый географический такой всплеск открытий, они искали страны, где дешевое золото и где много специй. То есть они привезли специи в Европу, и это было не менее драгоценно, нежели все остальное. То есть эти все сандалы, корицы, там мирты и бесчисленные вещи, эти пахнущие, добавляющиеся в пищу, которые можно натираться, намазываться, там, делать растворы. Там. Это все мир Востока, он очень пахуч. И в книге «Песни-песни», о которой мы с вами говорим, много запахов, как бы отсылок к запахам. А вот сейчас мы поговорим несколько о том, что пахнет и то, что вкусно. Во второй главе они хвалят друг друга, тех, кто любит друг друга, и говорит так возлюбленный, что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Ну, лилия – это символ чистоты. Допустим, в западной традиции, да и у нас частично, с лилией изображают девственников. Она чиста. И между терновниками, как лилия, вот эта чистота ее между, видимо, между развратными. Она же называет его яблоней. Яблоко, собственно, это то, что и пахнет, и хрустит, и на звук приятный хруст, раскусываемое яблоко, и то, что вкусно. То есть вот переход некий такой от запахов, потому что до сих пор был только мировый пучок у грудей возлюбленной кистьки пера. А теперь, значит, уже переход такой к запаху и вкусу, что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее, то есть яблони, люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Ну, во-первых, я сразу вам скажу о том, что нельзя ассоциировать яблоко с плодом грехопадения, то есть тем плодом, вкусивший который Люди познали грех, нарушили заповедь Божию и были изгнаны из рая. Нельзя. Почему? Потому что книга Бытия не указывает нам на то, каков был плод. Что это был? Там финик, там гранат, не знаю, там, значит, груша, яблоко. Нет названия. Яблоком стали считать плод познания добра и зла в Западной Церкви благодаря тому, что одно и то же слово «малум» означало яблоко и зло. Это амоним, как у нас мы называем там косой, называем инструмент для скашивания травы и сплетенные у женщины волосы на голове, и то, и другое коса. Так в латинском языке «малум» – зло, познание добра и зла. Оно амонимично, одинаково звучит со словом «яблоко». И поэтому стали изображать иконописцы, портретисты, все художники древности яблоко в качестве этого плода. И змея с яблоком во рту, и там и везде, потом оно перекочевало в другие сюжеты. Допустим, если постренессансная живопись изображает вам, например, семейную супружескую пару, то там всегда полно символов. Например, там Ван Эйк, известная картина, там семейство Гандольфини. У них там собачка возле них. Там дяденька и тетенька стоят себе, возле них собачка. Например, собачка – это не зря, это символ верности. А на подоконнике яблоко надрезанное – это не зря, это символ попробованного греха. И там куча предметов, и каждый из них что означает. То есть это многозначительный символ, который кочует через культуру, философию, через живопись, но он к Библии не имеет прямого отношения. Поэтому смело можно называть возлюбленного яблоней между деревьями лесными. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Во-первых, отметим здесь то, что девушка, любящая своего жениха, любит сидеть в тени этой яблони. Вот сидеть в тени. Просто. На самом деле не очень просто, потому что на Востоке тень – редкость, и сидеть в тени означает очень много. Давайте вспомним с вами Евангелие. Христос приходил в дома, где его любили, и однажды мы видим его на страницах Евангелия в доме Марфы и Марии. И старшая сестра суетится и хлопочет по дому о большом угощении, звать ее Марфа. А Мария – младшая сестра сидит у ног Иисусовых и слушает его. И сладко ей, и не лентяйка она. Она бы рада встать и пойти вот там что-то делать там вместе со старшей сестрой, так что та потом даже разгневалась и говорит, что «Господи, ну разве тебе нет дела, что вот сестра моя меня одну оставила служить? Скажи ей, пусть мне поможет». Этот слишком известный для нас евангельский отрывок. Я цитирую, потому что мы читаем его каждый раз, когда служим службу в честь Божьей Матери. Так вот, там мы видим человека, сидящего у ног Иисусовых, не ленивого человека, человека, смотрящего снизу вверх на Иисуса Христа и слушающего Его. И поверьте мне, исходя из сказанного Господом, исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о мне. И я вижу для себя эту любящую душу возле любимого Бога, которая в тени Его сидит и слушает Его слова, и слова эти сладкие для гортани ее. То есть вот сесть у ног и все забыть. Откуда вообще у людей возникало забвение о телесных нуждах? Вот Господь проповедовал, скажем, в пустынях прииорданских или в окрестностях озера Галилейского, так что к нему собирались толпы народа, и они забывали о пище и питье. Только потом Христос говорил, что не хочу отпускать их голодными, потому что они ослабеют по пути. Потом, возвращаясь домой, они, сидевшие у его ног сутками, обрели бы себя истощенными и голодными, и уставшими, не спавшими, и тогда бы они поняли о своей, так сказать, телесной скудости, и было бы им плохо. А покуда они были возле него, не было всего этого. Поэтому нужно было накормить их, накормить чудесно, разделять хлебы, малую часть хлеба большому числу людей, через руки апостольские и так далее. То есть, видите, покуда они у ног его, не чувствуют они этого. Покуда Петр идет ко Христу по водам, и на Христа смотрит, он по водам идет. Как только он начинает отвлекаться, смотрит, что он там вот вода, и ветер, там, и волны, и внимание теряется, переключается на тысячи разных предметов, тогда он смущается и начинает тонуть. Итак, братья и сестры, есть нам образ сидения в тени, яблони, плоды которой сладки для гортани моей. То есть сидеть у ног Иисусовых, слушать Слово Его. Заметьте также себе, что тень – есть тоже знак Господний, потому что, когда Дева Мария увидела Архангела Гавриила, И он говорит, что ты родишь сына. Она говорит, как это будет, я мужа не знаю. То он сказал ей, что Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. И рождаемое Святое назовется Сын Божий, ибо у Бога не изнеможет вся глагол. Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит. Осенит – это значит оттенит, то есть тень свою положит на тебя. То есть ты будешь в тени силы Всевышнего. Вот опять-таки я вижу, что все это сходится в одно, потому что возлюбленный наш бел и румян, возлюбленный наш красивее всех возлюбленных, и он как яблоня между лесными деревьями, я имею в виду Христа. И в тени этой яблони люблю я сидеть под тенью, под сенью Всевышнего. И плоды ее сладки для гортани моей. Я думаю, что каждый человек, любящий Писание, любящий сидеть в тени слов Иисусовых, размышлять, любящий о делах Господних, он может смело ощущать себя этой невестой Христовой, которая хвалит своего возлюбленного и сидит у ног его, в тени его, и плоды слов Господних сладки для гортани его. Что ж, мы продолжаем свое увлекательное и сложное путешествие по пространству книги «Песни песней». Вот что мы прочтем сегодня. «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Это картинка буквально. Картинка нежная, и над этой картинкой можно написать детям до 16, там, до 18, только для взрослых. Именно поэтому песня, понимая буквально, может быть соблазном для человека с грубым умом, который все, что видит, тянет в рот и думает, что все, что есть, можно скушать. А эти слова имеют в себе глубокую тайну. Уже потому я заключаю об этом, что они повторяются трижды в этой же песне. Вот, например, в 8 главе опять-таки: «Привела бы тебя в дом матери моей, ты учил бы меня, я поила бы тебя ароматным вином. Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня». Это постоянно повторяющийся как бы такой рефрен такой некий. Что имеется в виду? Конечно, мы не поймем всего, но можем догадываться. По крайней мере, о следующем. Пишет песню эту Соломон. Это его отборная песня. Кстати говоря, сколько песен написал Соломон? Третья книга царства говорит, что Соломон написал 1005 песен. Подсчитаны песни Соломона. 1005 песен написал Соломон. И причем воспевал он в них все, что видел. И Бог дал ему понимать вещи окружающего мира. Так что он понимал, как живет ливанский кедр. И как живет иссоповый пучок, вырастающий из расселенной стены. То есть он пел о малом и о великом, о том, что под руками и то, что под ногами, о том, что в небе и то, что под водой. И песен было 1005. И этот Соломон как раз говорит о том, что вот левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня. О том, что есть левые и правые руки у человека, известно всякому. Но то, что есть левые и правые руки у премудрости Божией, известно не всякому. Книга притчей Соломоновых – это та книга, в которой Соломон пытается научить нас сокровенному разуму, заставить нас искать премудрости, искать ее везде. Он говорит о том, что он с детства полюбил премудрость и захотел, чтобы премудрость была его невестой. И кто полюбит ее, того полюбит она, премудрость Божия. И вот он говорит: «Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее, пути приятные, все стези ее мирные. Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее». По-славянски мы эти слова читаем на богослужениях часто и говорим: «Долгота бо дней в деснице ее», долгота дней, то есть долголетие в правой руке ее, «и в шуйце ее», то есть в левой руке ее, «богатство и слава». А вот теперь совместим два текста. Попробуем как бы вот так вот, сочетая одни Соломоновы слова с другими Соломоновыми словами, попытаемся вот понять, что здесь имеется в виду. Итак, девушка, отданная в любовь любимого, говорит: «Я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Если девушка – это душа, если любящий – это Господь, то левая рука его у меня под головою, а левая рука – это богатство и слава. Богатство и слава под головою, вместо подушки, под головою у того, кто отдал себя Господу. а правая рука обнимает меня, и долгоденствие в правой руке. Значит, человек, который отдал себя Богу, это человек, который очень часто пользуется долгоденствием, которое обнимает его, и он живет долгие годы, потому что полезен он на земле. Не потому, чтобы он был миролюбец и жизнелюбец в плане проблезианского такого любления жизни и удовольствий, но он полезен здесь и поэтому живет долго, чтобы другим было полезно жить возле него. А вшуется и богатство и слава. Богатство и слава могут иметь практическое применение, измеряемое там денежными знаками, а может иметь и другое применение, потому что слава, она не имеет денежных знаков. Если человек славен, то он славен, независимо от того, беден он или богат. И богатство бывает всякое. Богатство могут быть года. Правильно поет известный поэт, что мои года – мое богатство. Богатство – это и жизненный опыт, и рожденные дети, и плоды трудов своих, очевидные перед твоими глазами. Все это богатство и слава в левой руке, которая под головой у души Богом любимой. Богатство и слава, а правой рукой, долголетием, он обнимает ее. Вот так можно толковать эти таинственные стихи, и практический вывод из них – это попытка отдать себя Богу в руки, потому что все у него. Как говорит апостол Павел, что широта, долгота, прошлое, будущее, земное, небесное – все ваше, потому что это все Христово, а Христос ваш. Христос Божий, а вы Христовы. То есть вместе с Христом Бог даст вам все. И дальше, в третьей главе, мы видим эту уже возлюбленную, которая томится и ищет своего жениха. Говорит, на ложе моем ночью искала я того, кого любит душа моя. Искала и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям и буду искать того, кого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Песня песни – это сложное сочетание моментов счастья, моментов разлуки. А без этих двух моментов не бывает настоящих твердых отношений. Любая командировка для любящих людей является испытанием. Любая, не говорю там, болезнь, разлука на полдня для людей зачастую бывает большим ударом. И именно в режиме встреч и разлук закаляется человек. И отношения с Богом именно такие. Третья глава книги «Песни песни» именно говорит о режиме встреч и разлук. О том, что человек, который однажды познал Господа, не может одинаково быть близок Господу всегда. Неизбежно или он отпадет, очерствеет, осуетится, мир закружит его, какой-то идол прельстит внимание его сердца, или Господь удалится от человека ради самого человека. Так часто японские матери, говорят путешественники, специально оставляют своего ребенка в поле своего взгляда, как бы, значит, ну, прячутся от их взгляда. Когда ребенок должен почувствовать, что он один, кругом чужие, мамы нету, мама видит его, и все прохожие знают, что он не потерялся. Они так испытывают детей своих, не дают ребенку почувствовать, что ты один, и кроме меня ты никому не нужен. Ребенок должен почувствовать, что он любим, но потерян. Душа тоже чувствует часто, что она любит Бога, но вроде Бог забыл меня. Она ищет его и говорит, ищу его на ложе моем ночью, ищу того, кого любит душа моя, но не нахожу его. Можно эти слова сравнить с тем, что мы читаем о Марии Магдалине. Пожалуй, самые трогательные слова о воскресении Христа связаны с историей Марии Магдалины, потому что она пришла к гробу пустому и стояла возле него и плакала. А когда плакала, заглянула в гроб и увидела там ангелов. Они спросили ее: «Женщина, что ты плачешь? Кого ты ищешь?» Она думала, что Христа забрали, кто-то унесли, и говорит: «Взяли Господа моего, и не знаю, куда унесли его». И в это время Господь позвал ее по имени. Она оглянулась, увидела его, говорит: «Может быть, ты забрал его?» Она не узнала его. «Скажи мне, куда ты понес его, я возьму его». И тогда Господь назвал ее Марией, произнес ее имя, и она бросилась ему в ноги с криком: «Равуни, учитель!» Вот это очень похоже по, так сказать, по накалу интимности, по накалу личной любви. Это история Марии, это у Иоанна в Евангелии. С тем, что говорится здесь, о том, что вот искала я того, кого любит душа моя, и не нашла его. Встану же я и пойду по городу, по улицам, площадям, и буду искать того, кого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Вы, если будете читать литературу людей, которые лучше других, скажем так, ну, святых людей, аскетическую литературу, вы там найдете очень много ссылок на подобные именно переживания. Святой Силуан Афонский однажды видел Господа, и потом всю жизнь плакал, чтобы не потерять его. Вот. Многие люди искали Господа всю жизнь и ходили, как неприкаянные, как потерявшие дитё. «Где ты, Господи?» – спрашивали все время, сами с собой беседовали. «Где же Господь мой?» Как та Мария, что взяли Господа моего, не знаю, где положили его. Вот именно этот характер отношений людей и Бога открывается в любви. Что нигде так человек не бывает уязвим, как в любви. Когда любишь, ты весь болевая точка. Легко обижать, легко тебя унижать. Тебя можно легко убить одним ударом, потому что ты весь уязвим. Человек в отношениях с Богом весь уязвим. И Бог в отношениях с человеком тоже весь уязвим. Потому что мы можем отвергать Божию любовь, можно насмехаться над ней, не замечать ее. Вот тема любви вообще по-настоящему, она максимально приближает человека к пониманию вообще правильных взаимоотношений между не только людьми и людьми, но между людьми и Богом. Почему можно смело утверждать, что когда люди перестанут любить друг друга по-настоящему, они и верить перестанут? Или наоборот, когда люди перестанут в Бога верить, они перестанут любить друг друга по-настоящему. Это очень связанные вещи. Вот почему нужно читать книгу «Песни песней» и почему нужно серьезно относиться к теме любви и людских взаимоотношений. И все, чем болит наше сердце, оно так или иначе относится в том числе и к нашим отношениям с Господом Иисусом Христом. И нужно умом и сердцем пройти по всем песням Писания, чтобы как во святое святых заходил раз в год первосвященник, так и мы вошли в здание смыслов, заключенных в этой воистину песне песней Соломона. Итак, мы как раз к пятой главе песни песни мы подошли. «Пришел я в сад мой, сестра моя невеста, набрал миры мои с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте, насыщайтесь, возлюбленные». Во-первых, здесь постоянно добавляются местоимения присвоительные. То есть «набрал миры моей с ароматами моими, соты мои с медом моим, напился вина моего с молоком моим». Мы так не говорим. Это особенности еврейского, арабского, персидского текста, где обязательно притяжательное местоимение указывает на лицо того, кому принадлежит тот или иной предмет или явление. То есть, читая Священное Писание, мы так или иначе погружаемся в иной образ мысли, что мы не раз еще с вами увидим. Образ еды вообще – это образ благословения и насыщения – это, собственно, дар Божий. Ибо кто может есть и насыщаться без него? Вокруг еды вообще построено в Писании все или почти все. А если мы присмотримся к повседневной еврейской жизни, то они, пытаясь как бы жить по Богу, как они себе себя представляют, они строят всю свою жизнь на еде, именно на правильном к ней отношении. Что есть, когда есть, как молиться до еды, как молиться после еды, это все превращается в какой-то культ живота для постороннего глаза. На самом деле это отголоски библейского мировоззрения. Есть, пить и насыщаться без Бога невозможно. Господь сам готовит нам пир. В образе пира нам преподносится учение о рае. Потому что рай – это отчасти работа в винограднике, потому что хозяин виноградника зовет нас на труды. С другой стороны, рай – это возлежание на пиру, который приготовил отец для единственного сына, и ликование, пение и насыщение – это образы райской жизни. Здесь, в пятой главе «Песни песней» как раз и говорится о пиру в саду, то есть пир в саду, пир в винограднике. Что, собственно, и есть такой составной образ некой райской жизни. Если помните, воскресший Христос однажды нашел своих учеников на озере, работавшими всю ночь, то есть ловившими рыбу, ничего не поймавшими, и он предложил им трапезу на берегу. Они не узнали его. Узнал его только Иоанн Богослов, остальные за его голосом уже поплыли к берегу, Петр бросился в воду, а Христос ждал их на берегу, и был разложен на берегу костер, и была рыба и хлеб. Когда они вылезли на берег, то Христос спросил их: «Дети, есть ли у вас что-нибудь есть? То есть поймали ли что-либо сегодня?» И предложил им: «Пищу, придите, обедайте. Ешьте, друзья мои, пейте и насыщайтесь, возлюбленные». Это голос Христа, обращенный к верующему человеку, потому что голод – это образ богооставленность, насыщение и сытость – это образ богообщения. У пророков написано, что будет голод, заключающийся не в отсутствии хлеба и в жажде воды, но голод слушания слов Господних. Бывает, что человек сыт, но внутри он томится великой жаждой или великим голодом. Голод благодати, такая жажда или голод, именно общение с Богом, это состояние в скрытом виде присутствует во всех душах, но сознательно дают себе отчет в том, что они именно этим голодны, далеко не все. И напротив, насыщение, придите, обедуйте, это по сути даже евхаристический такой возглас, примите, едите, сие есть тело мое. Мы здесь также как бы мысль наша плавно переходит к образам Евхаристии. То есть, когда мы слышим от Бога «идите, ешьте», то есть «садитесь, ешьте», а мы слышим это, воскресший Христос говорит детям своим, то есть ученикам, апостолам, «придите, обедайте». Мы слышим это на Тайной вечере. «Примите, едите, сие есть тело мое, пите от нее все, сие есть кровь моя». Мы слышим эти слова на литургии до сегодняшнего дня. Мы слышим это в притчах евангельских, где заклан телец, накрыты столы, и слуги разошлись по всем распутьям собирать людей на пир. Мы слышим это в песне песни. «Ешьте, друзья мои, пейте и насыщайтесь, возлюбленные». Этот образ приглашения к трапезе. Это приглашение к причастию, приглашение к молитве, потому что молитва – это тоже питание. Это приглашение к чтению и слушанию Божьего Слова. Это, собственно, приглашение в райское наслаждение, потому что через труды надо войти в покой, и через временные все эти занятия наши надо войти в вечную радость. И там уже будет новая трапеза, и новая еда, и новое питье на трапезе в Царстве Небесном. Далее начинается новый такой кусочек текста, который говорит о другом, который говорит уже о чувствах Суламиты, этой девушки возлюбленной, которая символизирует собой и душу отдельного человека, и церковь. Передается некий сокровенный опыт людей, любящих Бога. Эти слова вдохновляли очень многих монахов, подвижников. Звучат они очень просто. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». По-славянски «аз сплю, а сердце мое бдит». То есть сердце совершает бдение, сердце находится на страже. Это говорится о человеке, который ведет напряженную внутреннюю духовную жизнь. Человек спит каждый день, попутно вспомним о том, что сон нам нужен больше, чем вода, а вода больше, чем еда. То есть без еды можно жить более-менее долго, без воды меньше гораздо, а без сна совсем мало. Человек нуждается в сне ежедневно, человек не знает, что такое сон. Он, находясь во сне, не понимает себя, и это таинственное состояние не имеет исчерпывающего объяснения и в современной, уж якобы, там, достигшей великих знаний науки. Во время сна человек свободен от забот, страхов, давления общества и многих других вещей, которые стискивают нас во время дня, формируя наше внешнее поведение. Во время сна человек является тем, кем он есть. Поэтому так страшно иногда во сне проявляет себя работа подсознания, вскрывая перед человеком его собственные болезни. Или наоборот, человек во сне может наслаждаться покоем, если внутри у него более-менее чисто. То есть сон – это таинственное состояние, при котором человек в большей степени есть тот, кто он есть. Вот если человек бормочет что-либо во сне, то он бормочет уже, как бы сказать, отключив контроль своего разума. И это бормочутся какие-то очень важные слова. Или та белиберда, которая наполняет человека под самую завязку. Не зря древние боялись будить спящих, думая, что в это время душа отлучается от тела, и если разбудить ее внезапно, то душа не успеет вернуться, и человек умрет. Сон – это как бы прекращение молитвенной деятельности. То есть, ну как можно молиться во сне? Однако это только кажущееся противоречие, потому что есть такие состояния духовной жизни, когда человек спит, но в это время сердце продолжает свою разумную сознательную жизнь. Вот этот стих, собственно, и вдохновлял многих подвижников и аскетов, монахов, не только монахов, впрочем, мирян тоже, на то, чтобы человек не прекращал свою разумную сердечную деятельность во время сна тоже, чтобы сон не мешал человеку молиться. В идеале, если норму жизни считать молитвой, то нужно делать все так, чтобы оно не мешало и не препятствовало молитве. Вот святой Силуан Афонский на вопрос, например, сколько нужно есть, отвечал, что есть нужно столько, чтобы после еды хотелось молиться. Это очень важный критерий, потому что люди часто думают о посте, о молитве в категориях временных, пространственных. То есть о еде думают в категориях черпака и кастрюли, а о молитве думают в категориях прочитанного текста, сколько канонов прочитал. Это неправильно, потому что это все совсем не так. Есть нужно столько, чтобы после еды хотелось молиться. А можно я закурю, там просил, ты спрашивал там один там барин у него. Он говорит, помолись прежде. Он говорит, как-то неудобно молиться перед курением трубки. Но раз есть что-нибудь, перед чем неудобно помолиться, то этого делать не стоит. То есть молитва – это критерий жизни. Это в идеале, конечно. Мы сейчас говорим об этом, отдавая себе ясный отчет, что мы живем во времена более чем любые другие противоположные молитве. Один митрополит Антоний Блюм даже одну книжку так свою назвал. может ли еще молиться современный человек. Так вот, если говорить об идеале, то ничто не должно мешать молитве, в том числе и сон. И вот во время сна человек продолжает сердечное разумное бодрствование, тело его отдыхает, а мысли его продолжает двигаться к Богу, и сердце его тоже находится на страже. Вот этот опыт, как сказать, описывается в «Песне песней». То есть человек ждет посещения. Образ спящего, но бодрствующего человека одновременно есть также и в псалмах. Там описываются некие сильные воины, которые накажут князей земли, которые спят, и оружие обоюдоострое в руках их, на ложах своих, они, значит, и возношение Божие в гортани их. То есть как бы они спят вооруженные и молятся. «Вот я сплю, а сердце мое бодрствует, и вот, наконец, наступает то, ради чего совершается бодрствование. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя покрыта росой, и кудри мои ночною влагою». Это стучится к возлюбленной жених. То есть душа дождалась посещения. Она медлит, потому что человек во время благодатных каких-нибудь явлений находится всегда в состоянии некого такого раздвоения. И это очень важно, что Бог, приходящий к человеку, никогда не насилует нашу свободу. Когда злой дух является к человеку, человек или оцепеневает от ужаса, или весь смущается, и там происходит как буря такая внутри, и свобода его в это время, как бы сказать, выключена на время, то есть он в растерянности такой изрядной находится. Когда Дух Божий действует на человека, то Дух Божий чрезвычайно осторожно действует со свободой человека. Он не насилует, не ошеломляет человека, но как бы ждет и зовет его. Когда Деве Марии явился Архангел Гавриил, то он дал ей время подумать и, значит, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Дождался, пока она переждет некое смущение, потому что она боялась в себе и говорила, что бы значило это ей посещение. И он потом бы повел с ней разговор очень кротко, говорит: «Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога». И дальше этот разговор вы можете найти в Евангелии от Луки. То есть Господь говорит человеку, человек смущается, мне ли это, что это за голос, ты ли пришел, или это обманщик смущает мою душу. И вот некое такой перерыв, такой, как бы, значит, совершается некая пауза, во время которого человек как бы ищет себе оправданий. И я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Дальше происходит драматическое событие, описывается. Возлюбленный как бы стремится к любимой. Он хочет преодолеть ту перегородку, которая отделяет его и нас. Перегородка, которая отделяет нас, здесь описывается в Библии как некая скважина, то есть такое отверстие, которое позволяет просунуть руку, открыть дверь изнутри. То есть между ними двери, между ними какая-то стена. А вообще-то нас от Бога отделяет плоть. Этот плотный, густой мир, который не проницаем нашими глазами, который как-то ощущаем нашим сердцем, то есть эту перегородку преодолевает сердечное чувство. Но то очень слабо, так очень-очень слабо. Глаза же наши вообще слепы. Иногда, когда Бог, как бы сказать, входит в нашу жизнь, мы ощущаем это вторжение, нам бывает страшно. Бывает страшно и волнительно, и там такая смесь самых разных чувств, которые как раз здесь и описываются. Лучшим всего подобием этих чувств является чувство влюбленных людей, которым одновременно и страшно, и томно, и боязно, и они стремятся друг к другу, и томит их смесь непонятных желаний. То есть вот вся эта любовная такая, значит, кутерьма, почему, собственно, «Песня песни» и построена на материале любовных взаимоотношений. Потому что это наибольшее подобие таинственных отношений между Господом и человеком. И вот душа чувствует, что он как бы стремится к ней и пытается открыть двери, разделяющие его и ее. Но дальше происходит нечто удивительное. «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел». В отношениях Бога и человека есть такой момент, как богооставленность. Человек, с одной стороны, ищет Бога. С другой стороны, Бог постоянно ищет человека. С тех пор, как в раю раздался голос Господа: «Адам, где ты?», а Адам в это время почувствовал себя нагим и сидел в кустах, и он говорит, что я наг и спрятался. С тех пор Бог постоянно взывает к человеку: «Адам, где ты?». И человек заблудился, запутался и постоянно ищет Бога и спрашивает: «Ты есть? Если есть, то где ты? Если ты есть и ты где-то есть, то почему все так, а не иначе?». Происходит какое-то такое переукивание, перекличка такая, какое-то как заблудившийся ау кричит в лесу, а желая услыхать вместо эха на свое ау какой-то внятный голос того, кто его найдет. И вот вроде бы встреча уже видна, то есть скоро встреча совершится. И в это время опять разрыв. То есть я открыла двери, а возлюбленный повернулся и ушел. То есть Господь воспитывает душу и не сразу дарит себя ей. Наверняка многие из нас, сейчас слушающих эти слова, испытали на своем личном примере такое состояние, как сухость, черствость и погашение духовных сил. Вот когда мы начинали веровать, все скажут, что когда мы только узнали, что Бог есть, что Христос воскрес, что Библия – Слово Божие, что есть святые таинства, крещение, причащение, исповедь и так далее. Мы летали и парили, но птицы, знаете, они же не могут вечно летать, они снижаются и пищу ищут на земле. И вот мы тоже снизились на каком-то моменте, устали от перелетов. И бывают периоды оставленности, сухости, как будто Бог отступил, как будто благодати нет. А это, братья и сестры, воспитательные такие посещения, моменты, когда Господь позволяет или благоволит, скажем даже так, человеку испытать свою пустоту, нищету, бесполезность, никчемность, когда Бога рядом нету. Вот все вместе, все беды мира вместе взятые называются одним словом – богооставленность. То есть ты есть, но я тебя не чувствую, и где-то я не знаю, а я один сам с собой, и я бессилен, бесполезен. И все эти чувства человеческого моря сердец, слитые воедино, это чувства, которые Христос прокричал на кресте за всех людей. Боже мой, зачем ты меня оставил? Это все бывает в жизни каждого человека в отдельности. Когда ты ищешь Бога, и, казалось бы, Бог рядом, но ты открываешь двери, а возлюбленный мой встал и ушел, и души во мне не стало. Напомню, что мы читаем песню песней, читаем не спеша, потихонечку, по кусочку жуем. Это чтение не для, так сказать, поверхностного упражнения, такое это тяжелое занятие, требующее соответствующей жизни. Напомню, что прыщавые юноши ее читать не должны, не просто не должны, не имеют права. Читать ее можно только после 30 лет. Человеку, который молится. То есть не молящемуся человеку тоже читать нельзя. Ну, а мы, поскольку уже старше 30, иногда молимся, то пытаемся читать ее по кусочку. Мы говорили о богооставленности, о состоянии пустоты и растерянности, когда Господь был близко, и вдруг нет его. Он повернулся и ушел. Я позволю себе процитировать одну совершенно светскую песню одного совершенно светского человека, который, тем не менее, подходит, не называя фамилий и имен. «Расставание, маленькая смерть» поется в этой совершенно светской песне совершенно светского человека. Он говорит, как же это все мне преодолеть, расставание, маленькая смерть. Это тот редкий случай, когда как бы навозную кучу разрывая, можно найти жемчужное зерно. Опыт расставаний – это очень болезненный опыт каждого человека. Расставаний самых разных. Ребенка отвели в садик, например, и не пришли за ним вовремя, и уже всех разобрали, он сидит там один и размазывает кулачком по физиономии слезы, ждет родителей, а их нет, и он в это время умирает буквально от тоски, потому что он бесполезен и не нужен, беззащитен. Он потерял родителей, он потерялся. Человек уходит в армию, человек уезжает там на работу, человек умирает. Любимые расстаются друг с другом в силу того, что он уезжает на заработки, чтобы собрать денег на свадьбу там или что угодно. Любовь умерла. То есть она вроде бы есть, но вроде умерла, и люди продолжают, как бы, значит, любить друг друга, однако же расстаются и заживо умирают. Как бы это все составляет предмет всей литературы, всех разговоров, всех песен, всего, собственно, того, ради чего живет человек. Это расставание. Опыт расставания есть в религиозной жизни, когда покидает человека Господь. Вот мы как раз об этом читали и об этом продолжим. «Итак, отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». То есть душа, как женщина, ищет возлюбленного. В этом смысле Мария Магдалина, о которой мы уже однажды говорили, очень похожа на каждую душу человеческую, где она заплаканная, говорит, взяли Господа моего, и не знаю, куда положили его. Вот. И даже уже Господь перед ней, а она даже из-за слез все равно его не видит. Настолько поглощена своим горем, вот, что нужно позвать ее по имени Мария, а тогда она озирается. Но здесь другая драматургия, здесь другая. Душа ищет возлюбленного, он ушел, души в ней не стало, она бежит за ним, она ищет его. И вот дальше встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Есть некие стражи, оказывается, обходящие город, которые наблюдают за порядком, и для которых твои любовные томления и твои крики, рожденные раненым сердцем, являются нарушением закона. Стражей могут быть кто хочешь. Стражей могут быть люди, не знающие, что такое любовь. То есть для которых любовь – это все лишь сентименты, которые, да ладно, успокойся, женись на ком хочешь, терпится, слюбится. Это в бытовом понимании. Стражами могут быть бесы, которые мешают человеку искать Бога, которые в ответ на крик умножают удары. То есть ты пытаешься больше молиться, они пытаются сильнее закрыть тебе рот. В Евангелии есть такой случай интересный, когда сами апостолы были некими стражами, мешающими молиться Христу. Это описывается некий слепец, Вартимей сидел и кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» у ворот Иерихона, а ему закрывали рот, собственно, окружающие люди, среди которых и апостолы нередко тоже говорили: там, скажи им, пусть замолчат, потому что крики этих просителей утомляли их вокруг Господа Иисуса Христа, они мучились. А он, чем больше ему запрещали, тем больше кричал. То есть человеку часто мешают молиться, человеку часто мешают искать, и вообще ищущий Бога человек – это очень тревожное, неспокойное существо. Он вокруг себя возмущает среду и мешает всем жить. Надо признать это, надо, как бы сказать, понять эту сложную вещь. Ему мешают, а он кричит. Его могут побить даже за то, что он всем мешает. И нужно знать, что когда ты хочешь найти Бога, то тебя не раз побьют. Ну, так или иначе, но пострадать тебе придется. Но же душа, как бы сказать, настырна, она поэтому не перестает искать. И дальше она обращается к подобным душам. Говорит: «Заклинаю вас, дочери Иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви». А дальше ее уже спрашивают, эти дочери Иерусалимские: «А что такого ты нашла в этом своем возлюбленном?» Очень интересно, кстати, такой вопрос. «А что тебе в этом?» Вот часто спрашивают, такое, «что тебе в этом Боге? Что в нем нашел такого? Ты его видел?» спрашивают. «Ты ли там, а что тебе Христос?» Ну, мало ли там, что там, кроме Христа, что ли, нет никого, кого можно влюбиться и чей плакат можно на стенку повесить там. Есть рок-музыканты, там есть. Да кто хочешь есть, в конце концов, и религиозные лидеры, и философы, и писатели, и поэты, и артисты, и киноактеры, и есть Брюс Ли и Джеки Чан, в конце концов, что тебе, не можешь их любить, что ли? Что тебе в нем? Это очень такой острый вопрос. Не то, что острый, как бы на него нет ответа, понимаете? Потому что как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшие женщины? Чем он лучше других, что ты так заклинаешь нас? То есть спрашивают тебя, а как объяснить, что Христос лучше всех? Что он красивее всех, что он умнее всех, что он добрее всех, что он богаче всех? Да в конце концов, не за это же мы любим Иисуса Христа. Нельзя любить Иисуса Христа как спонсора и как доктора, который там вылечит, там, подарит что-нибудь. Его нужно любить по-другому. То есть нужно выпросить у него любовь к нему. То есть научи меня любить тебя. От любви к Христу зависит исполнение заповедей. Потому что сам Господь говорит, что не любящий меня словес моих не соблюдает. Любящий меня исполняет слова мои, а не любящий не исполняет. То есть, когда я грешу, я доказываю этим самым, что я не люблю Христа, не помню о нем и не знаю, что он сказал. Когда я исполняю заповеди, я доказываю этим, что я люблю Христа или, по крайней мере, стремлюсь полюбить его так, как нужно. Повторяю, что любить Христа нужно не как спонсора, а как доктора, и не как кинозвезду, не как великого героя, а как Бога живого, отдавшего себя за меня. Но объяснить это очень трудно. И здесь мы приступаем к еще одной филологической особенности еврейского текста. Пусть он даже переведен на русский язык, все равно. Значит, возлюбленный начинает описывать жениха в таких, значит, категориях, вот как передавать свои чувства, какой же он у нее. Получается очень забавная картина. Если все это нарисовать, получится что-то смешное. Но в том-то и дело, что еврейская поэзия – это поэзия народа, который не знал живописи. Живописи не было никакой. Не было портретов, мозаик, фресок. Не было книжных миниатюр. Уже в позднейшее время, уже в христианскую эпоху, возникли книжные миниатюры и начали развиваться такие. Но они были простоваты, но тем не менее. А вообще евреи не имели пластических искусств, скульптуры и живописи. И поэтому у них, когда мы читаем там описание, как возлюбленный говорит про невесту, как невеста говорит про него, то там, если это все составить вместе, получится смешная картина. Это не словесный портрет. Это набор чувств, выраженных в слове. Вот она говорит ему: «Возлюбленный мой белый румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках. Вот купающийся в молоке, сидящий в довольстве. Вот это уже изображать не надо. Это некое чувство, поэтически выраженное. Нам нужно представить себе в это время не то, что она видела перед глазами, а то, что она чувствовала. Иначе, если мы начнем это копировать, на бумагу переносить, у нас возлюбленный покажется очень странно выглядящим. Какой-то из писателей, я сейчас не помню кто, 20 века, то ли Куприн, то ли Бунин, написал такой рассказик такой по поводу, как художник получил заказ нарисовать возлюбленную на мотиве песни-песней. И он там нарисовал там ее. Дальше там в 6 главе описывается, как у нее волосы, как стадо коз, зубы, как стадо овец и так далее. Получилась такая картина, значит, что надо понять, это описывается не для того, чтобы рисовать. Когда я смотрю на некоторые иллюстрации протестантских книжечек, меня воротит от тошноты и смеха одновременно. Потому что иллюстрации к апокалипсису, иллюстрации там, к песне-песни – это карикатуры. То есть эти книги писались не для того, чтобы их зарисовывать. То есть они не терпят иллюстрации. Или иллюстрации к ним могут быть написаны только рукой человека, чье око видело другой мир. Вот я видел на Афоне в Дионисиате, в монастыре, иллюстрации к апокалипсису. Это настоящие иллюстрации к апокалипсису. Это писали средневековые монахи, они знали, что пишут. А здесь мы встречаем такое некое вот восторженное описание и набор эпитетов, которые нужно именно услышать как музыку, но ни в коем случае не представлять их буквально и не лепить из них картину. На вопрос, чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейших женщин, Суламита разродилась только длинным перечнем его достоинств, специфическими для мировоззрения восточного человека. Нам нужно вообще привыкать, сталкиваясь с другими культурами, к тому, что в других культурах люди по-другому мыслят привычные вещи. Если араб мог сравнивать красавицу с кобылицей, да, кстати говоря, и в Библии с кобылицей в колеснице фараоновой сравнивается возлюбленная, то нужно понимать, что есть вещи, которые отсутствуют в нашей культуре, хотя для некоторых мужиков дизайнерская линия нового автомобиля красивее, чем любая круглость бедер любой из прекраснейших женщин. 100% некоторые влюблены в железо автомобильное больше, чем в родных детей. Но это тоже особенности культуры, которые тоже нужно понимать. Ну, антикультуры, культуры, ну, так или иначе. Итак, глаза его, как голуби при потоках вод, щеки его цветник ароматный, губы источают текучую миру, руки его золотые кругляки, усаженные топазами, голени мраморные столбы поставлены в золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величен, как кедры. Повторяю, что это некие восторженные эпитеты, которые напрочь символичны, и в них она пытается просто передать как бы восторг своей души, но, что называется, выпустить пар из перегретой своей души, которая перегрета ощущениями. Примерно так же и он о ней говорит. Чтобы мы тоже не составляли себе словесного портрета, потому что и это всего лишь поэтические образы той эпохи и той культуры, не предполагавшие перенесение на холст. «Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои – озерки Есивонские, что у ворот – Батрабима. Нос твой – башня Ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кормилы, волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями». Между всех этих эпитетов, набора эпитетов, сложных для современного мышления, мышление оно должно быть поэтичным, особенно в любви, но культура поэзии у всех народов разная. Есть, между тем, пересыпаны пророчества. Вот что удивительно в Библии вообще, в «Песни и песни» в частности, что иногда зоркое око святого человека выхватывает из этого потока таких странных и обычных слов какую-нибудь цитату, которая вдруг раскрывается перед нами как некое откровение. Вот в сотый раз напомню о том, что мистики средневековые видели в «Песни и песни» откровение о любви между Богом и человеком. Между Богом и душой, между Богом и церковью. И четвертое – это между Богом и Богоматерью. Вот смотрите, среди всех этих описаний, которые касаются женского тела, там говорится уже о бедрах, о животе, о чреве, и там далее уже есть некие моменты эротические, они не могут здесь не быть, потому что это песня о любви. Но здесь вдруг есть такой стих: «Чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями». Ну и чего бы казалось здесь такого великого и чего тут таинственного? Святой Дмитрий Ростовский, наверное, цитируя кого-то из более древних писателей, говорит, что это о Божьей Матери написано. Почему? Потому что лилия – это образ целомудрия, это общий символ. Это символ, как бы универсальный образ невинности и чистоты. Пшеница – это не символ, это факт, это жизнь. В арабском языке слово «хлеб» – «айш» означает одновременно «жизнь». То есть хлеб и жизнь – это одно и то же. У земледельческих народов Востока хлеб – это символ жизни. Если у эскимосов жизнь равна рыбе, то на Востоке жизнь равна хлебу. И все те, кто пахали землю, да и наши с вами отцы и деды и прадеды, те, которые сложили песни наподобие, что хлеб всему голова, они между хлебом и жизнью ставили знак равенства. И вот чрево твое, ворох пшеницы, обставленный лилиями. Святой Дмитрий говорит, что это о Деве Марии, потому что она родила Сына Божия, который есть хлеб жизни. Христос говорит, я хлеб, сошедший с небес. Сошедший с небес куда? В чрево Девы, а из нее вышедший человеком. Поэтому чрево ее есть пшеница, окруженная лилиями. То есть это невинная девственная лона, которая приняла Бога и Богом не опалилась, родила нам Христа, дала нам хлеб жизни. Удивительно. Повторяю, что нужно иметь действительно просветленный глаз и острый ум, и помощь Духа Святого, чтобы в простых словах не пробегать их просто как бы вот по тексту, потому что прочесть-то можно это все за 15 минут, всю книгу, а останавливаться и размышлять, и находить, и радоваться. Одной строки может на день хватить, на жизнь может хватить одной строки. Христос действительно хлеб жизни, и Дева Мария действительно Матерь хлеба жизни. Христос – путь, она родила нам этот путь. Христос – свет, она Матерь света. Он родился в Вифлееме, и это лишний раз подтверждает сказанное только что, потому что Бейт-Лехем – это дом хлеба, и он, как небесный хлеб, родился в городе, называющийся именно буквально дом хлеба. Поэтому и та, которая родила его, есть символизированная песней песней. Правы средневековые мистики, считавшие, что эта книга именно потому и называется «Песни песней», как «Святое святых» и «Суббота суббот» и «Небо небес», что в ней тайны скрыты, тайны за простыми словами. «Живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями». Ранее мы говорили, что в 4-й, в 3-й главе есть образы Божьей Матери в таких словах, как «запертый сад, сестра моя невеста», «заключенный колодец», «запечатленный источник», «закрытое, таинственное». То есть источник жизни – сад, источник, колодец, однако закрытый и запечатанный, то есть как бы подчеркивается девство. Вот мы и здесь находим в 7 главе, в 3 стихе, указание на Пресвятую Богородицу. В предыдущей главе есть тоже слова, которые можно отнести к ней или ко всей церкви. «Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?» Ничего, кстати, дальше не говорится, кто это такая грозная, как полки со знаменами, и блистающая, и прекрасная, и светлая. Дальше текст идет, как бы, значит, не останавливаясь, и уже голос самой невесты мы слышим, но кто это действительно блистающая, как заря? Заря что делает? Она предвещает восход солнца. То есть Дева Мария именно предвещает пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Прекрасная, как луна, а луна – это именно ночное светило, светящее светом дневного. То есть отраженный свет солнца светит на землю через диск луны. И Матерь Божия светит нам светом своего Сына. Светлая, как солнце. Так в Апокалипсисе мы видим там образ жены, одетой в солнце. Грозная, как полки со знаменами. Как она являла себя многократно врагам веры. С одной стороны, нет никого слабее женщины. С другой стороны, женщина, родившая Бога, сильнее всех. И ангелы служат ей, и она бывает иногда грозна, как полки со знаменами. И мы, скажем, празднуем в честь Почаевского торжества воспоминания о том, как она прогоняла полки чужих от пределов своих монастырей и обителей. И сколько таких случаев было по всему миру христианскому, не счесть. Это слова, которые касаются и ее, и всей церкви. Прекрасная, светлая, грозная, блистающая. Начиная любую работу, касающуюся молитвы, духовной жизни, мы должны понимать, что мы ее не закончим, что мы будем продолжать ее, скорее всего, в вечности. Поэтому у меня нет никаких претензий на то, чтобы дать вам какое-то исчерпывающее или гармоничное истолкование этой книги. Этого не смогли сделать люди, которым я не гожусь в развязыватели ремней на сандалиях. Но читать это надо. Думать об этом надо. И последнее, что сегодня мы скажем, говоря о книге «Песни песни», это то, что вода принимает форму наполняемого сосуда, а священные библейские слова понимаются по мере внутренней чистоты. То есть кто внутри грязен, тот Библию не поймет, хоть бы выучил ее наизусть. Чем более чист, то есть степень чистоты, степень покаяния, степень смирения, это и есть пропорциональная степень постижения силы, сокрытой в этих простых, одновременно таинственных словах. Посему изучайте Писание, Но не забывайте очищать свое сердце наипаче от гордости, а потом от всех остальных грехов.